потом снова раздались шаги, и вдруг через узкую щелку между половицами в дальнем углу комнаты хлынул свет. Щелка становилась все шире, потайной люк открылся, и свет хлынул еще ярче. Показалась сильная рука, державшая на весу люк. Дик натянул арбалет и ждал, когда появится голова. Но тут все смешалось. Где-то в дальнем конце замка Мот раздались громкие крики. Сначала кричал один голос, потом к нему присоединилось еще несколько голосов. Они повторяли какое-то имя. Этот шум, видимо, встревожил убийцу. Потайной люк закрылся. Под полом раздался звук поспешно удаляющихся шагов. Мальчики получили отсрочку. Дик глубоко вздохнул и тут только прислушался к суматохе, которая спасла их. Крики не утихали, а напротив становились все громче. По всему замку бегали люди, всюду хлопали двери. И заглушая весь этот шум, гремел голос сэра Дэниела, кричавший «Джоанна!» «Джоанн?» — повторил Дик. «Какая Джоанна? Здесь нет никакой Джоанны и никогда не было. Что это значит?» Мэтчем молчал. Казалось, он весь ушел в себя. Слабый свет звезд, сиявший за окном, не проникал в тот угол комнаты, где сидели мальчики, и там была полная темнота. «Джон», — сказал Дик, — «я не знаю, где ты был весь день. Видел ты эту Джоанну?» «Нет, не видал», — ответил Мэтчем. «И ничего о ней не слышал?» — настаивал Дик. Приближались шаги. Сэр Дэниел на дворе все еще звал громовым голосом Джоанну. «Ты не слыхал о ней?» — повторил Дик. «Слыхал», — сказал Мэтчем. «Как дрожит твой голос! Что с тобой?» — спросил Дик. «Нам очень повезло, что они ищут эту Джоанну. Она отвлекла их от нас». «Дик», — воскликнул Мэтчем, — «я погибла. Мы оба погибли. Бежим, пока не поздно. Они не успокоятся, пока не найдут меня. Нет, пусти меня к ним одну. Они меня схватят, а ты убежишь. Пусти меня одну, Дик. Добрый Дик, пусти меня к ним». Она уже нащупала рукой засов, когда Дик, наконец, все понял. «Клянусь небом!» — воскликнул он. «Ты вовсе не Джон! Ты Джоанна Сэдли! Ты та девчонка, которая не хотела выйти за меня замуж!» Девушка молчала и не двигалась. Дик тоже молчал. Потом заговорил снова. «Джоанна», — сказал он, — «ты мне спасла жизнь, а я тебе. Мы оба видели, как течет пролитая кровь. Мы были с тобой друзьями, были и врагами. Помнишь, я чуть не побил тебя ремнем. И все время я считал тебя мальчиком. Но теперь... смерть моя близка, и перед смертью я хочу сказать тебе, что ты самая лучшая и самая смелая девушка на земле. И если б только я остался жить, я был бы счастлив жениться на тебе. Но что бы мне ни было суждено, жизнь или смерть, ты знай, я люблю тебя». Она ничего не ответила. «Ну говори же, Джон. Будь доброй девочкой, скажи, что ты любишь меня». «Разве я была бы здесь, Дик, если бы не любила тебя?» — воскликнула она. «Если нам удастся спастись, — продолжал Дик, — мы поженимся. Если суждено умереть, умрем. Вот и все». «Но как ты отыскала мою комнату?» «Я спросила у госпожи Хэтч», — ответила она. «На эту даму можно положиться», — сказал Дик. «Она не выдаст тебя. У нас еще есть время». Но сразу же, как бы в опровержение его слов, по коридору раздались шаги, и кто-то ударил в дверь кулаком. «Она здесь!» — услышали они чей-то голос. «Откройте, мастер Дик! Откройте!» Дик молчал и не двигался. «Все кончено», — сказала девушка и обняла Дика. Люди один за другим собирались у двери. Наконец явился сам сэр Дэниел, и все притихли. «Дик!» — закричал рыцарь. «Не будь ослом! И 7 спящих дев проснулись бы от такого шума! Мы знаем, что она здесь! Открой дверь!» Дик молчал. «Вышибайте дверь!» — сказал сэр Дэниел. Воины стучали в дверь ногами и кулаками. Дверь была сделана прочно и заперта на крепкий засов, и все же она рухнула бы, если б опять не вмешалась судьба. Среди грохота ударов раздался вдруг крик часового. На башне закричали, зашумели, и сейчас же в ответ весь лес наполнился голосами. Можно было подумать, что обитатели лесов берут приступом замок Мот. И сэр Дэниел со своими воинами, оставив дверь, кинулся защищать стены замка. «Мы спасены!» — воскликнул Дик. Он схватил обеими руками старинную кровать и попытался сдвинуть ее с места, но она не поддалась. «Помоги мне, Джон!» — сказал он. «Если тебе дорога жизнь, собери все свои силы и помоги мне!» С огромным трудом сдвинули они тяжелую дубовую кровать и приставили ее к двери. «Так еще хуже», — печально сказала Джоанна. «Он придет к нам через потайной ход». «Нет», — ответил Дик, — «он не решится выдать тайну этого хода своим воинам. Мы сами удерем этим ходом». «Слушай, нападение кончилось. Да, пожалуй, и не было никакого нападения». «Действительно, никакого нападения не было. Просто группа воинов, потерявших сэра Дэниела во время битвы при Райзингеме, вернулась, наконец, в замок. Темнота помогла им пройти через лес, их впустили в ворота, и теперь они слезали во дворе с коней под стук и звон доспехов». «Он сейчас вернется», — сказал Дик. «Скорее в потайной ход». Он зажег лампу, и они прошли в угол комнаты. Щель отыскать было нетрудно, так как сквозь нее все еще проникал слабый свет. Дик выбрал меч попрочней, вставил его в щель и изо всех сил надавил на рукоять. Доска поддалась и приоткрылась. Ухватившись за нее руками, они открыли ее совсем. За ней виднелось несколько ступенек, на одной из которых стояла лампа, забытая тем, кто приходил убить Дика. «Иди вперед», — сказал Дик, — «и захвати лампу. Я пойду за тобой и закрою дверь». Они двинулись в путь. Едва Дик захлопнул за собой люк, как снова раздались громовые удары. Это вышибали дверь его комнаты.